мы буквально не дышали, ведь его могли накрыть каждую минуту. Теперь гимназист исчез, он уже в безопасности, и мы хохочем, глядя на Мелю, которая по-прежнему стоит неподвижно, держа во рту бутерброд, как собака. Подойдя вплотную к Меле, Люся командует мрачным полушепотом: «Сию минуту проглоти ветчину!» И Меля послушно глотает, едва не подавившись неразжеванным куском. Тут уж наша смешливость усиливается до того, что мы, словно сговорившись, мчимся к выходной двери на улицу. Там мы еще долго не можем успокоиться, хохочем все снова и снова. Первой приходит в себя Стефа Богушевич. Она внезапно переходит от бурной веселости к мрачному отчаянию. «Ну а мы?» – спрашивает она, обводя нас всех взглядом. И все мы, как оркестр, остановлены дирижером, сразу перестаем хохотать. Мало того, в каждую из нас впивается, как попавшая в цель стрела, та же мысль, которую не досказала Стефа. «Да», — бормочу я, — «правда, а как же мы?» Гимназист, выкравший при нас свою тетрадь с неудачной, вероятно, классной работой, конечно, совершил безобразный поступок. Никто из нас не сделал бы этого. И не от того, что у нас кишка тонка для такого геройства. Нет, просто мы такое осуждаем. Мы не наябедничаем на гимназиста. Мы смолчим. Даже если нас спросят об этом, мы ответим, что никакого гимназиста видом не видали, слыхом не слыхали. Но такие приемы борьбы с учителями нам противны. Подсказывать? Пожалуйста. Списывать? Сделайте одолжение. Соврать для того, чтобы выручить подругу? Обязательно. Но такое нет. Вероятно, думаем мы, гимназист был в совершенно безвыходном положении. Но вместе с тем мы внезапно, словно от сна проснувшись, понимаем, наше положение тоже безвыходное. Глава 20. Плохо, очень плохо. Неладно у нас с математикой, неладно. В прошлом ее преподавал у нас в 5 классе директор Николай Александрович Тупицын. Сам-то он ее знал, может быть, и прекрасно, но нам этих знаний, к сожалению, передать не умел, да и не мог, времени не было. Очень занятый своими директорскими делами, он приходил с большим опозданием, да еще и отрывали его от урока по всяким поводам, то бумаги подписать, то еще что-нибудь. Урок начинался с того, что директор вызывал одну-двух учениц к доске отвечать заданное. В ответы учениц директор вслушивался только в начале учебного года, когда еще не знал ничего и ни о ком. Тут он ставил отметку, даже, можно сказать, справедливую, но в последующие ответы учениц до самого конца года директор уже не вслушивался и механически повторял против фамилии спрошенной ученицы ту отметку, какую сам поставил ей в первый раз. Получишь у него при первом знакомстве 4 или 5, так весь год и ходишь в 4-ницах или 5-ницах. Как ни отвечай, отметка все равно одна и та же. Случалось даже так. Ученица отвечает ему урок, а он не только не слушает, но даже мурлычет что-то под нос. Правда, иногда, когда 4-ница, 5-ница, понадеявшись на инерцию первой отметки, не подготовится к уроку и отвечает неверно, директор вдруг, словно проснувшись, обрывает ее. «Да что вы такое несете с дона с моря? А еще хорошая ученица! 4 получали!» И ставил ей 3. Эта новая отметка тоже была вроде как навсегда. Как бы ученица после этого ни старалась,